Глава 7. Разведчики. Той же ночью, когда Бонапарт собрал свой штаб не на военный совет, не для того, чтобы выработать план сражения, а на совещание по литературно-историческим вопросам, несколько гонцов явились к шейху Ахера и сообщили ему, что армия под командованием Паши Дамаска готовится перейти через Иордан, чтобы заставить Бонапарта снять осаду крепости Сен-Жан-д'Акр. Эта армия, численностью приблизительно в 25 тысяч человек, как следовало из обычно преувеличенных донесений арабов, везла с собой гигантский обоз и должна была перейти через Иордан по мосту Иакова. Кроме того, агенты Джезара обошли все побережья вблизи Сайда, и местные гарнизоны примкнули к войскам Алеппо и Дамаска без всяких опасений, тем более что посланцы Паши распустили повсюду слухи, что у французов всего лишь горстка солдат, что у них нет артиллерии, и Паше Дамаска будет достаточно показаться и присоединиться к Джезару, чтобы уничтожить Бонапарта с его армией. Услышав эти известия, Бонапарт отшвырнул том Плутарха и призвал к себе Виаля, Жюно и Мюрата. Он отправил Виаля на север, чтобы захватить город Сур, древний Тир, Мюрата на северо-восток, чтобы взять форт Зафет, и Жюно на юг с приказом овладеть Назаретом и из этого города, расположенного на возвышенности, вести наблюдение за близлежащими территориями. Виаль перешел через горы Белого мыса и 3 апреля подошел к Суру. С высоты холма французский генерал видел, как испуганные жители покидали город, где царила страшная паника. Он вступил в него без боя, пообещал тем, кто остался в нем, покой и защиту, успокоил их и убедил отправиться в окрестности Сура на поиски тех, кто убежал. 2-3 дня спустя он с радостью убедился, что все вернулись в свои дома. 6 апреля Виаль возвратился в Сен-Жан-д'Акр, оставив в Суре гарнизон численностью в 200 человек. Столь же удачно прошел поход Мюрата, добравшегося до форта Зафет. С помощью нескольких пушечных залпов ему удалось изгнать оттуда половину гарнизона. Другая половина, состоявшая из уроженцев Магриба, решила перейти под началом Мюрата. После этого тот дошел до Иордана, произвел разведку правого берега реки на всем его протяжении, окинул взглядом Тивериадское озеро и, оставив французский гарнизон в форте, где имелись значительные запасы продовольствия, вернулся 6 апреля в лагерь вместе с магрибцами. Жюно овладел Назаретом, родиной нашего Спасителя, и стал там на биваках, расположенных наполовину в городе, наполовину за его пределами, в ожидании новых предписаний Бонапарта, приказавшего ему не возвращаться до тех пор, пока он его не призовет. Мюрат тщетно пытался успокоить главнокомандующего. Предчувствия, а особенно настойчивые просьбы шейха Ахера, не позволяли Бонапарту спокойно ждать приближения невидимой армии, якобы выступившей против него. Поэтому он согласился на предложение шейха отправить его в сторону Тивериадского озера для разведки местности. Ролан, томившийся от скуки в лагере, где он постоянно был на глазах Бонапарта и не мог рисковать жизнью, как ему хотелось, вызвался сопровождать шейха Ахера. В тот же вечер, дождавшись ночной прохлады, они отправились в путь под покровом темноты, направляясь к равнинам Ездрелона, что сулили им двойной приют, справа в горах, окружавших Наблус, и слева в горах, близ Назарета. 7 апреля 1799 года над высоким мысом, на котором построена крепость Сен-Жан-д'Акр, древняя Птолемаида, гремел гром и сверкали молнии, как над горой Синай в тот день, когда Господь дал 10 заповедей Моисею, явившись ему в неопалимой купине. Откуда раздавались эти выстрелы, сотрясавшие побережье Сирии, подобно землетрясению? Откуда исходил дым, столь густым облаком окутавший залив у подножия горы Кармель, словно гора пророка Илии превратилась в вулкан? Этими словами мы начали первую главу новой части своего повествования. Последующие главы потребовались лишь для того, чтобы пояснить, что предшествовало сирийской кампании, ставшей 8-м и, вероятно, последним крестовым походом. Теперь Бонапарт собирался во второй раз пойти на приступ крепости. Дождавшись возвращения Мюрата и Виаля, он решил еще раз попытать счастье. Он находился в траншее не более чем в 100 шагах от крепостных стен. Вместе с ним был генерал Кафарелли, с которым он вел беседу. Генерал Кафарелли стоял, подперев бок рукой, чтобы скрыть, какое неудобство причиняла ему деревянная нога. Лишь кончик его локтя виднелся над краем траншеи. Угол шляпы Бонапарта был на виду, и внезапно ее пули снесло с головы. Бонапарт нагнулся, чтобы поднять шляпу. Наклонившись, он обратил внимание на позу генерала и сказал, придвинувшись к нему: «Генерал, мы имеем дело с арнаутами и албанцами. Они отличные стрелки, и моя шляпа служит тому подтверждением. Берегитесь, как бы с вашей рукой не приключилось то же самое, что с моей шляпой». Кафарелли в ответ сделал презрительный жест. Храбрый генерал оставил одну из своих ног на берегах Рейна, и, казалось, его отнюдь не волновала перспектива оставить какую-нибудь другую часть тела на берегу Кирданеха. Он даже не шелохнулся. Минуту спустя Бонапарт увидел, как генерал вздрогнул и повернулся с безвольно свисавшей вдоль тела рукой. Пуля попала ему в локоть и перебила сустав. В тот же момент Бонапарт поднял глаза и увидел в 10 шагах Круазье, стоявшего наверху, у края траншеи. Это была бессмысленная удаль, поэтому Бонапарт крикнул: «Спускайтесь, Круазье! Вам нечего там делать! Я требую, чтобы вы спустились!» «Разве вы не сказали однажды во всеуслышание, что я трус?» — прокричал юноша в ответ. «Я был неправ, Круазье!» — ответил главнокомандующий. «И с тех пор вы доказали, что я ошибался! Спускайтесь!» Круазье собрался было подчиниться приказу, но не спустился, а упал в траншею. Пуля раздробила ему бедро. «Ларей! Ларей!» — воскликнул Бонапарт, топая ногой от нетерпения. «Послушайте! Идите сюда! Для вас есть работа!» Ларей подошел. Круазье уложили на ружье. Кафарелли же удалился, опираясь на руку главного хирурга. «Пусть приступ, начало которого было ознаменовано столь мрачными предвестиями, идет своим чередом, а мы бросим взгляд на прекрасную, усыпанную цветами Ездрелонскую равнину и на реку Кисон, берега которой окаймлены длинными рядами олеандров. Вдоль берега этой реки беспечно скакали 2 всадников. Один из них в зеленом мундире конных егерей, в треугольной шляпе и с саблей на боку, обмахивался надушенным носовым платком, как веером. Трехцветная кокарда на шляпе указывала на принадлежность этого всадника к французской армии. У другого, араба, одна лишь сабля была французской. На нем была круглая шапочка красного цвета, обвязанная вокруг головы шнуром из верблюжьей шерсти, яркий головной платок, падавший ему на плечи, бурнус из белого кашемира, под которым, когда он распахивался, виднелся богатый восточный кафтан из зеленого бархата, расшитого золотом, шелковый пояс, расцвеченный 1000 красок, сочетавшихся между собой с изумительным вкусом. Такое встречается только в восточных тканях. За этим поясом виднелись с одной стороны 2 пистолета с рукоятками позолоченного серебра, обработанными подобно тончайшим кружевам. Одна только сабля была французской работы. Его широкие шаровары из красного атласа были заправлены в зеленые бархатные сапоги с такими же узорами, как на кафтане. В руке он держал длинное и тонкое копье, легкое, как тростник, прочное, как железный брус, и украшенное на конце пучком страусовых перьев. Молодые люди остановились в одной из излучин реки, под сенью небольшой пальмовой рощи, и весело, как подобает 2 добрым товарищам, вместе совершающим путь, принялись готовить завтрак, состоявший из нескольких сухарей, которые француз достал из своей седельной кобуры и обмакнул в речную воду. Араб огляделся вокруг и посмотрел вверх. Затем он молча принялся рубить своей саблей одну из пальм. Нежное пористое дерево быстро стало клониться под ударами стального клинка. «Поистине, славную саблю подарил мне главнокомандующий несколько дней назад. Я надеюсь испробовать ее не только на пальмах», — сказал он. «Еще бы», — отвечал француз, разгрызая сухарь. «Этот подарок был изготовлен на оружейной мануфактуре Версаля. Но неужели ты терзаешь это бедное дерево лишь для того, чтобы испытать саблю?» «Посмотри», — сказал араб и поднял палец вверх. «Ах, вот как!» — воскликнул француз. «Это финиковая пальма, и наш завтрак будет лучше, чем я предполагал». В тот же миг дерево с шумом рухнуло, предоставив в распоряжение молодых людей две или три великолепные грозди созревших плодов. Они набросились на эту манну небесную с аппетитом, свойственным 25-летнему возрасту. Завтрак был в самом разгаре, когда конь араба заржал характерным образом. Вскрикнув, араб выбежал из пальмовой рощи и, приложив руку к колбу, вгляделся вдаль Ездрелонской долины, посреди которой они находились. «Ну, что там?» — небрежно поинтересовался француз. «Один из наших соратников скачет сюда на кобыле, и, очевидно, сейчас мы узнаем от него то, зачем приехали». Он снова уселся рядом со своим спутником, не обращая внимания на своего коня, который, почувствовав запах кобылы, галопом помчался навстречу ей. 10 минут спустя послышался топот двух лошадей. Друз, узнавший коня своего предводителя, остановился возле пальмовых зарослей. Увидев вторую лошадь, которая была привязана, он понял, что всадники сделали здесь привал. «Азиб!» — вскричал арабский вождь. Друз соскочил с лошади, бросив поводья ей на шею, подошел к шейху, скрестив руки на груди, и низко ему поклонился. Тот сказал ему несколько слов по-арабски. «Я не ошибся», — обернулся шейх Ахера к своему спутнику. «Авангард паши Дамаска только что перешел через мост Якуба». «Мы сейчас это проверим», — отозвался Ролан, которого наши читатели, вероятно, узнали по его презрению к опасности. «В этом нет нужды», — сказал шейх Ахера. «Азиб видел». «Предположим», — продолжал Ролан, — «но, возможно, Азиб плохо смотрел. Мне будет гораздо спокойнее, когда я увижу все своими глазами. Эта высокая гора, похожая на пирог, вероятно, Тобор. Стало быть, Иордан позади. Мы находимся в четверти льё от реки. Будем скакать до тех пор, пока сами не выясним, чему верить». Ролан вскочил на лошадь, отдохнувшую за время привала, и помчался во весь опор по направлению к горе Тобор, не заботясь о том, следует ли за ним шейх и Азиб. Минуту спустя он услышал, что оба его спутника скачут следом.